«Ну, любит человек вытянутые крыши, что поделать?» Пожав плечами, ответил я. Мы прошли дальше, и вот тут-то я и заметил. Рытвины на земле, поломанные вещи и жуткие отметины на двери. Было видно, что утопленники прям серьезно хотели зайти внутрь. Не хочу говорить очевидных вещей, но по мне так, это странно. Латифа присела на корточки и взяла разломанную лопату. Утопленники редко уходят с водоемов. Они и там ведут себя тихо. Может быть, наш друг нам соврал, он не похож на того человека, который будет врать, ответил я, разглядывая рытвины. А даже если это и утопленники, почему они ходят сюда? Есть два варианта. Первый, это не утопленники вовсе. И второй, их кто-то призвал и науськал на это место. Впрочем, как наш друг и сказал, ответила Латифа, а у тебя восхитительные знания, для той, которая не работает с монстрами. Улыбнувшись, произнес я, теорию надо знать, Вайс, все-таки, я искатель приключений, кем бы там меня ни называли. В общем, нам надо пойти на эльфийка, резко замолчала. Твою ж мать, что там? Я обернулся и увидел их. Да, вне всяких сомнений, это были утопленники. Полусгнившие зомби с жуткими мордами, что медленно продирались сквозь кусты к нам. Над их головами были видны нимбы из фиолетовой энергии. Такого я еще не видал. Вайс, это что-то странное. Разбираться будем потом. Главное сейчас их одолеть. Вытаскивай клинок. Время немного поработать. Глава 196. Ранг неизвестен. Часть 1. Размахнувшись каписом, я напал на первого утопленника. Он хрипел и задирал руки, но в итоге быстро лишился головы. Желтая кровь хлынула в разные стороны, орошая землю. Латифа взяла на себя того, что был поменьше, и прикончила его ударом в грудак. Клинок пронзил его легкие, и наружу вырвалась черная вода. Оставшиеся три монстра были сконцентрированы в одном месте. Легкая добыча. Копье мощи. Уровень 1. Произнес я и, дождавшись, пока энергия сконцентрируется на острие клинка, метнул молнией прямо в тех товарищей. Бабах! Мощный взрыв эхом разлетелся по всей округе. Вверх полетели руки, ноги, головы и куча-куча органов, большинство из которых превратились в начинку для ливерной колбасы. Я поднес дымящийся клинок к губам и задул, словно ковбой из старого вестерна. «С тобой все так легко и просто», — улыбнувшись, произнесла Латифа. «Еще бы, утопленники, одни из слабейших монстров, вот были бы тут гули. Ох, тогда я бы точно прикурил в одного, сражался с ними на арене. Я один, а их семеро, и нападают обычно толпой. Ох, я там и вертелся и крутился. Бедолага, сильно тебе там доставалось? Поначалу да, а потом как-то, твою ж мать, это еще что?» Я с ужасом взглянул в лесную чащу. Земля начала рыхлиться, и на поверхность вылезали самые настоящие мертвецы. Это зомби, Вайс, смотри-ка, у них тоже над головой нимбы. Что-то это не к добру. Это заклятие призыва, Вайс. Латифа вновь приготовила клинок к бою. Что-то призывает и заставляет нападать этих тварей. Хмм, интересно. Ладно, раз уж нас прижали, то гнилых придется вырезать в подарок. Прям дичайшая акция от пятерочки. Воскликнул я и ринулся в бой. Зомби также были слабейшими существами, поэтому мы без особых проблем расквитались и с ними. Но когда до моих ушей донесся знакомый скрип, я немного офигел. Разламывая деревья, содрогая землю, к нам шел леший. Огромное деревянное тело, покрытое мхом, и голова, что больше напоминало лошадиный череп. Его мощные кулаки могли буквально размазать человека по земле. Копье мощи. Уровень 1. Произнес я, и вдруг леший остановился. Он внимательно смотрел на нас, а над его головой блистал такой же фиолетовый нимб, как и у остальных. Совсем рядом с нами вышла чародейка. Она вновь смотрела на нас черными глазами. Но теперь я ее не боялся. Блять, я больше боялся этого здоровенного монстра, нежели чем привидение. Призрак внимательно смотрел на нас, а затем указал на лешего. Монстр развернулся и махнул деревянной лапой, мол, пошли. Мы с Латифой переглянулись и вновь посмотрели на призрака-чародейки. Она лишь кивнула. «Знаете, Ватсон, дедукция подсказывает мне, что нам хотят что-то показать», — произнес я. «Да, но стоит ли идти?» — спросила Латифа, что уже спряталась за меня. «Стоит». Я еще раз взглянул на чародейку, но она уже исчезла. Блин, с одной стороны я испытывал дикий страх, но с другой, любопытство разъедало меня изнутри. Хотя, я сражался с лешими на арене. Это очень кровожадные существа. Они почти как духи леса, но чутко послабже. В любом случае очень опасный монстр, который вообще не идет на компромиссы. Коли уж хотел бы нас убить, то сразу же пошел бы в атаку. Ладно, вперед, за медалью слабоумия и отвага. Я выстрелил молнией в сторону леса, и мы направились за исполином. Интересно, что же нам хотят показать? В итоге, мы прошли еще глубже в лес. Латифа все это время держала меня за руку и не отпускалась. Блин, а тут темнее, чем у дома бармена. Леший подвел нас к пещере и указал на вход. Нет, хочешь завалить нас там, типа похоронить заживо? Усмехнувшись, поинтересовался я. Из-за монстра вышла чародейка и отрицательно мотнула головой. И тут, я заметил на ее лице улыбку. Слабенькую такую. Она была не злой, и не радостной, какой-то безысходно печальной. Что случилось, Вайс? Если они нас завалят, то у меня есть парочка заклинаний. Если ты их произнесешь, то все будет хорошо. Тихо прошептала Латифа. Нет, они не хотят нашей смерти, ответил я. Чародейка лишь согласно кивнула, а леший развернулся и удалился во свояси. Пойдем, взглянем, что там такое. Зайдя в пещеру, я все-таки включил ночное зрение. Никак тут без него. Стены были изрисованы странными символами. И судя по всему, в роли чернил выступала кровь. Жуть какая. Ладно, идем дальше. Дорога вывела нас к небольшому алтарю из веток. В центре его стояло золотое яйцо с символами. Латифа присмотрелась и произнесла. Это хранитель воспоминаний, Вайс. Мощные чародеи, перед смертью, записывают туда важные события своей жизни. Это последний мост, связывающий миры живых и мертвых. Аво. Тогда давай попробуем его открыть. Погоди, когда-то я охотилась на одного колдуна. Злобный был товарищ, но под конец жизни, видимо, многое осознал. Я нашла всех, кого он похитил при помощи такого же яйца. Нужно осторожно его открыть и капнуть крови. Это должно послужить связью для хранителя воспоминаний и тебя. Сделаешь? Сделаю. Я порезал кописом кончик пальца, раскрыл яйцо и капнул туда. Металл скорлупы тут же стал нагреваться. Земля ушла из-под ног. Я словно нырнул под воду и очутился посреди леса. Где это я? Глава 197. Ранг неизвестен. Часть 2. Тащи ее сюда, Бак, а то я уже весь изголодался по женскому телу. Прорычал знакомый до боли голос. Я прошел через ветки и увидел их. Это был Матни, но намного моложе, без седины. Рядом с ним стоял бармен. Он держал связанную женщину. Неужели это чародейка? Матни, давай, накажи колдунью. Хе-хе-хе, рассмеялся бармен и задрал подол ее платья. Погоди, а ты одел на нее чугунную цепь, а то я видел ее фокусы. Щелкнет пальцами и в жабу превратишься. Все на месте, она не опасна. Давай уже, сделай ее. Да, с удовольствием. Только вот, на земле как-то не очень. Может быть, в дом твоей матери махнем? О, хорошая мысль. Как старуха померла, я туда частенько девок вожу. Погнали. Бармен ловко положил связанную чародейку себе на плечо, и они направились дальше. Я увидел знакомый домик, только он был другого цвета. Мужики зашли внутрь. Бармен разорвал на чародейке платье и бросил на кровать. Что происходило дальше, в подробном описании не нуждается. Это было издевательство. Самое натуральное издевательство. Они унижали, били и резали ее. Под конец, полуживая чародейка попыталась отползти к выходу, но Матни, отхлебнув из стакана вина, схватил ее и жестко долбанул головой об пол. И казалось бы, на этом история должна была закончиться, ибо я погрузился во мрак. Но нет, я вновь стоял в деревне. Матни долбился в двери дома. «Открой, прошу тебя, да если кто-то узнает, открывай, шлюха». «Пошел вон», — раздался прохладный голос. Дверь открылась, и я вновь увидел чародейку, а в жизни она была красивой, таинственной и очень невероятной. Глаза и правда были светящиеся, зеленые, словно малахит. «Ты должна избавиться от ребенка», — прорычал Матни, — «иначе мы с Багом повторим. Ты понимаешь, куда лезешь?» — холодно произнесла чародейка. «То, что твои дети и жена еще целы, не означает, что стоит злоупотреблять моим добром. Я отпустила вас, так теперь и вы отпустить меня. Или что, понравилось насиловать беззащитную травницу? Ах ты тварь, ну все, я тебя сейчас». Матни сжал кулаки и пошел в бой, но чародейка начертила в воздухе треугольный символ и здоровяка отбросила на добрых 5 метров. «Я поняла, я уйду, если вам так хочется, но ребенок мой, и он навсегда останется моим. Убей его», — зарычал Матни, лежа на спине. «Ага, уже», — фыркнула чародейка. «И запомни мои слова, Матни, годы от тебя отвернутся все, абсолютно все. Этот ребенок придет к тебе, и там убьешь его, коль захочешь. Ах ты тварь, «Прощай, мотни!» Чародейка захлопнула дверь. «Нет!» Мотни ударил кулаком землю, но подойти к дому так и не смог. И теперь я вновь провалился в мрак. На этот раз мы стояли в домике Бага. «Ищите ее! Если найдете, то убейте!» «Сразу на месте!» Холодно произнес бармен и вытащил меч. «Вот черт! А ведь он же говорил, что без меча не ходит в туалет!» «Так точно!» «Командир Баг!» Воскликнули ребята из деревни. Охота началась. Они бежали по лесу. Чародейка была уже с внушительным животом. Видимо, совсем скоро рожать. А они гнали ее. Девушка бежала из последних сил, то и дело останавливаясь и придерживая живот. Спрятавшись в кустах акаций, чародейка затаила дыхание. «Иди сюда, тварь!» Прорычал бармен. «Давай, шантажируешь моего друга?» «Да, так я сейчас сам тебя отшантажирую, тварь, выходи!» Чародейка не шевелилась. Она даже зажмурила глаза. Бармен огляделся и, увидев кусты акации, тут же направился туда. Девушка попыталась выбежать, но тот в два прыжка нагнал ее и повалил на землю. «Уйти от меня вздумала, тварина!» Бак схватил девушку за шею. «Кончились твои ведьминские деньки. Прощайся с жизнью. Отпусти!» Чародейка попыталась отбиться, но смогла лишь сорвать амулет, что висел на шее бармена. «Ах ты, мразь! Получай!» Бармен размахнулся и влепил девушке мощную пощечину. «Она арацентрихалася!» — тихо произнесла чародейка, зажмурив глаза. Тут же с неба на бармена обрушилась стая ворон и начала клевать его. «Так вот откуда эти шрамы!» Все сложилось в единую цепочку. «Ах ты, тварь! Не уйдешь!» — продолжал рычать бармен. «Рано или поздно, ты тоже не сможешь спокойно выйти из дома. Вот тогда я и посмотрю на тебя», — холодно произнесла чародейка и устремилась в лес. Я вновь погрузился во тьму. На этот раз рядом со мной стояла она. «Я надеюсь, теперь ты узнал правду, лис», — улыбнувшись, произнесла чародейка. «Вы просто отомстили». «Да, но сына мне и правда было жаль. Я любила его и до сих пор люблю. Этих двоих я давно простила. Мне пора идти дальше. Спасибо, что нашли мое воспоминание. А теперь прошу, верните медальон Багу и сожгите мое тело. Оно на деревенском кладбище. Спросите, вам покажут. Хорошо? Да, я все сделаю. Не злись, лис. Все, что было, все, что есть, и все, что будет, это очень относительная величина. Все, что было, это урок. Все, что есть, это практика урока. А все, что будет, это следствие наших мыслей. Пойми это, и иди вперед с расправленными плечами и поднятой головой. Бери из прошлого только самое лучшее, иначе в будущем не останется места для нового. Прощай, лис. Прощайте, чародейка. Я открыл глаза и вновь очутился в пещере. Латифа стояла рядом, вытирая платочком слезы. «Вайс, он нас обманул. Еще бы, если бы за моими плечами был такой лютый пиздец, я бы тоже сочинил веселую историю, чтобы не свихнуться. Пойдем, надо ее отпустить». Я взял яйцо и амулет, что также висел на алтаре, и мы поспешили к выходу. На кладбище, пока я раскапывал могилу, чародейка стояла возле леса и внимательно смотрела на нас черными глазами. Сейчас она не казалась жуткой. Мне даже было ее искренне жаль. Бросив яйцо в могилу, посыпав кости солью и налив горючую смесь из фонаря, я положил зажженную лучину. Кости тут же загорелись зеленым пламенем, а затем рассыпались в пепел. Чародейка низко поклонилась и исчезла. «Что будем делать дальше, Вайс?» — поинтересовалась Латифа. «Дойдем до одного нашего друга, в баре», — произнес я, и закопав могилу, мы направились в харчевню. Бармен стоял за стойкой и натирал глиняную кружку. «О, уже вернулись, как хорошо, всех убили?» — улыбнувшись, поинтересовался он. «Ага, всех», — сухо ответил я. «Вот ваша награда, 10 золотых. Произнес бармен и пододвинул монеты к нам. «А знаешь, что?» Я взял монеты и, размахнувшись, швырнул бармену обратно. «Из твоих рук даже золото брать противно, ублюдок». «За что?» — с ужасом произнес бармен. «За все хорошие. И да, теперь можешь срать в своем гнезде насилия и днем, и ночью. Пошел нахер», — холодно произнес я, и, бросив ему в руки амулет, мы с Латифой направились к выходу под удивленные взгляды авантюристов. Если честно, то надо было ему еще и по мордали заехать. Но да ладно, меньше насилия, больше добра. Лесли помогал перегружать огромные ящики с поклажей местным жителям. Увидев нас, он тут же подбежал. «Мужики, как я рад вас видеть. Латифа, девочка», — произнес я. «Да, ой, для вы все такие красавчики, что на одно лицо». Виновато покраснев, ответил дракон. «Ну, «Спасибо», — обиженно фыркнула Латифа и показала ему кулак. «Что, теперь-то мы летим к другу?» Лесли нетерпеливо выдохнула из ноздрей белый дым. «Да, теперь летим к другу», — ответил я. «Очередная страница истории, наконец, закрыта. И я был рад, наверное, даже слишком рад. Когда мы поднялись, я еще раз взглянул на деревню, где для меня открылась страшная тайна. Да-да, под обычным селением может скрываться жуткая история. Под обычным лицом человека – жуткий монстр. Ой, чайка!» – пропыхтел Лисли и, задрав голову, мощно чихнул. Огненный шар полетел вниз и долбанул прямо в бунгало бармена. Дом буквально разлетелся в разные стороны. «Слушай, а все-таки карма существует?» – усмехнувшись, произнес я. «Ага», – выдохнул Лисли. «Только жителям не говорите. Я больше на арену не хочу. Кстати, Лисли, а твой друг, может, он ориентируется в местности и скажет нам, где Арканер?» «Сначала посмотрите на друга, а потом уже будем говорить дальше», — задумчиво ответил дракон. «Да твою ж мать, вот ведь любитель заинтриговать». Глава 198. Ранг неизвестен. Часть 3. Гильдия Повозка Арнис. Вооруженный 10-литровым ведром, Багни уверенной поступью направлялся ловить ублюдка. Авантюристы гильдии лишь с удивлением смотрели на него, но спросить, что случилось, не решались. Уж очень суров был его взор. Зайдя в коридор одной из башен, парнишка подошел в окно и увидел веревку. Ага, значит, воришка использовал арбалет и облегченный гарпун. Иначе, как бы вся эта конструкция залетела бы так высоко. Придется дождаться лазутчика и посмотреть, куда он полезет дальше. Выглядывать было опасно, ведь кто знает, может быть, воришка вооружен. Маленькие арбалеты, что можно было прикрепить к поясу, никто не отменял. Силуэт как раз промелькнул мимо. Багни поставил ведро на пол и, забравшись на окно, выглянул. Гарпун веревки торчал из деревянного основания крыши. А это значит, что воришка может залезть в любое окно, и его придется пасти дальше. Багни покрепче схватил ведро и направился вверх по лестнице. Такой шанс выпадает раз на миллион, и он принесет голову воришке госпоже Эрике, чтобы потом оторвать и ее собственную. Мальчишка ждал на каждом уровне, но, как выяснилось, вор лез на голубятню, что находилось прямо под крышей. Это не совсем поддавалось логике. Зачем вору лезть на самую высокую точку, чтобы потом спускаться? А черт его не знает. Главное поймать. Перевесив ведро за рукоять через плечо, Багни забрался по веревочной лестнице на голубятню. Так, судя по кряхтению, воришка где-то рядом. Мальчишка спрятался за небольшой клеткой. Голуби были очень суетливыми существами, поэтому вне зависимости от того, что ты делаешь, продолжали шуметь и курлыкать. Жадно глотая воздух, воришка наконец появился в небольшой бойнице и, перевалившись, шлепнулся на пол. Про себя Багни отметил, что лазутчик был слишком мелковат. Неужели кто-то нанял для такой работы ребенка? А что, маленький, в любую щель пролезет. Но как бы там ни было, парнишка сперва решил разобраться сам. Вор отряхнулся от пыли и начал озираться по сторонам. Из-за темной маски, которая, судя по всему, была частью этого черного костюма, Багни не мог увидеть лица. Ребенок или просто карлик? Хотя, лезть на голубятню — дело не из легких. Скорее всего, карлик. Ребенок не смог бы подняться на высоту почти в 80 метров. Перестав дышать, Багни притаился. Воришка направился к выходу и хлопс. Получил ведром по голове. Тело распласталось на полу. Багни тут же схватил его и потащил в укромный уголок. Нельзя, чтобы праймы зашли и отобрали всю его славу. Выдохнув, парнишка аккуратно снял маску. Взрыв из огненно-рыжих кудрявых волос тут же разлетелся по пыльным доскам. Багни не мог поверить своим глазам. Это девушка, курносая и вся в веснушках, но такая красивая, очень сильно походила на одну из сестер Гудби, что жили в деревне. Багни всегда питал к этим тройняшкам очень теплые чувства. Сердце парня забилось быстрее, но он тут же угомонился, ибо фиг знает, что она задумала и зачем залезла. Может быть, убить кого, а может и правда украсть. Нужно дождаться, пока она проснется, и уже тогда узнавать информацию. Ну а пока, чтобы не возникло лишних проблем, мальчишка взял перевязочную веревку для посылок и плотно связал руки и ноги воришки. Интересно, а когда она очнется? Багни очень надеялся, что за это время госпожа Эрика не успеет его потерять. Девушка дернулась и, открыв глаза, резко поднялась. «Это что за хрень? Отпусти! Тише, тише! Я хороший! До поры, до времени!» Вооружившись скребком для голубиного помета, произнес Багни и по-хозяйски уселся на перевернутое ведро. «Ты кто? А ты кто?» Девушка сузила глаза и внимательно посмотрела на парня. «Ха, молокосос, сколько тебе?» 18, соврал Багни. «Если честно, он всегда стеснялся своего возраста и частенько привирал. А тебе какое дело?» 18, девушка лишь хохотнула. «Да неужели, а может быть ты мне врешь, а, молокосос, хватит меня так называть. И вообще, я поймал тебя, и могу делать все, что захочу. Поняла?» Строго произнес Багни и пригрозил скребком. «Да ладно, хотелка еще не выросла. Слышь, дурак, а ты хоть в курсе, на кого ты своей ржавой железякой тычешь? Я это и хотел узнать. Я, Генрисия фон Бертолли, третья племянница госпожи Эрики». Задрав нос, гордо произнесла девушка. «Генрисия, говоришь? Ха, а что же ты тогда не через двери зашла, как все нормальные третьи племянницы госпожи Эрики?» Усмехнувшись, спросил Багни. «Госпожа проверяла мою стойкость. Еще немного и я стану настоящим праймом. Она мне обещала», — ответила девушка. «Хм, с одной стороны ложь, а с другой, как она могла узнать, что Эрика обожает обещать всем, что сделает настоящим праймом? Наверное, просто совпадение, не более того. То, тоже. А теперь немедленно отпусти меня, чертов молокосос. Ха, 18 ему. Сейчас я скажу госпоже Эрике, чтобы всыпало тебе по первое число за вранье», — злобно пропела Генрисия. «О, я так виноват, прошу прощения», — сделав печальную моську, произнес Багни. «Но, чтобы люли для меня были сильнее, я сейчас схожу за госпожой Эрикой, и мы вместе разрешим эту ситуацию». «Вот и все», — парнишка прижал наглую лгунью к ногтю. «Что она ответит на это?» Теперь то Багни почувствовал, что значит выражение «уж на сковороде». Глава 199, ранг неизвестен, часть 4. «Подожди, стой, пацан», — в голосе девушки слышалась дрожь. «А, что такое?» Багни не смог сдержать победную улыбку. «Ты не хочешь увидеться с любимой тетей? Просто, я хотела сделать ей сюрприз. Давай вот как, ты меня развяжешь, и мы вместе к ней сходим. Идет?» Воришка жалобно взглянула на парня. «Чтобы ты показала мне парочку отличных оглушающих приемов, или просто свернула шею». Багни вспомнил, как госпожа Эрика делала угрожающие жесты, от которых даже у самых храбрых мурашки по спине бежали. «Она это умела, что не говори». «Нет же, ты чего, ты посмотри, я маленькая девочка, я ребенок, такой же, как и ты», — невинно хлопая ресницами, произнесла Генрисия. «Послушай меня, детка». Багни поставил ногу в сантиметре от девушки и навис над ней, словно грозовая туча. «Со мной шутки плохи. Недаром меня зовут мясником из Дюпалиментра. Я выпотрошу тебя, а затем оставлю воронам, чтобы те дожрали твою нерадивую плоть. Че, тебе лучше начать говорить. Я пока добрый». Багни понял, что перегнул палку, но обратной дороги уже нет. Перетерпев стыд, он продолжил. «Либо ты расскажешь мне всю ситуацию, и я подумаю, как тебя отсюда выпроводить с наименьшими последствиями. Либо мы вместе скажем госпоже Эрике, и она точно тебя покромсает». «Я тебя поняла», — обреченно выдохнув, произнесла девушка. «Давай сначала. Меня зовут Генри из Караира. Я воровка в третьем поколении. Профессионал от бога. Понял? А теперь давай, мясник, твоя очередь». «Тот самый Генри. Тот, который украл шантакскую корону». Дыхание сбилось, и Багни просто сел на пол. «Да, это я. Только не кончи. Хотя, не уверена, что ты можешь. Но, ты же не похожа на мужика». «Да, я и не собиралась быть похожа. Вот еще, а имя такое, блин, малец, тебе оно надо все?» «Погоди, я знаю. Знаю про тебя много историй. Ты же защитник, ца, обычных людей с Востока. Верно, и что с того? Разве же это заслуживает твоего милосердия, уважаемый мясник? Блин, ты же спасла три деревни. А помнишь Харсивель, та мелкая деревушка, к югу от Торби? И чего? Ее сожгли. Я там жил. Я с бандой шла туда, но по дороге в Брендерс нам устроили облаву подонки остроухой твари, что сидит в этой гильдии. Очень жаль, что моя работа не в ее зачистке». Генри помрачнела и сплюнула. «А ты, мясник, че тут забыл? Решил жопу этой властолюбивой суки облизать? Страх сковал твои маленькие яички, и ты поклялся ей в верности? Она сожгла всех моих близких и родных, на моих глазах, всю деревню». Сухо ответил Багни и, уставившись в одну точку на полу, тут же притих. «Эй, мясник, прости меня, я правда не хотела задевать тебя за живое. У тебя просто выбора не было, я понимаю. Послушай меня, может быть, по мне и не скажешь, ведь для многих я просто вор-профессионал. В свободное время, чтобы прокормить банду, я собираю заказы. Мои клиенты бывают очень влиятельными. Настолько влиятельными, что эта остроухая сука для них так, на один зубок. Но это опустим. Никогда не пользовалась чужой властью, и никогда не буду. Я хочу сама отвесить этой шмаре люлей. Поэтому, не подумал ли ты о таком раскладе, чтобы нам объединиться? В принципе, у меня уже есть друг, который мне помогает. Так ведь чем больше друзей, тем лучше. Мясник, ты что, фишку не сечешь? Генри подмигнула. Долбанем по ней вместе. Только кишки в разные стороны полетят. Но ты же пришла не за ней, не за ней. Но здесь последний выживший из Харсивеля. Одной из деревень, которые я поклялась защищать, но не смогла. Разве это не заслуживает того, чтобы ненадолго задержаться? Если я отрежу веревки, ты обещаешь на меня не нападать и убить вместе со мной эту стерву? Клянусь, на крови. Хорошо. Багни прекрасно понимал, что это дикий риск. Девчонка могла соврать. Да, парнишка слышал, что Генри не выделяется особо крупными размерами, а его волосы подобны огню закатной осени. Но это опять же могло быть обычным совпадением. Багни осознавал, что либо его сейчас убьют, либо он и правда обретет еще одного помощника в своем нелегком деле. Разрезав веревки, мальчик посмотрел на девушку. Та в мгновение ока прыгнула на него. «Прощай, моя жизнь», — подумал про себя Багни, готовясь к смерти, но ничего не произошло. Генри плотно прижала мальчика к себе. «Бедолага, ты же дико напуган, но ничего, Генри позаботится о тебе», — произнесла она и поцеловала парня в лоб, отчего тот тут же покрылся румянцем. «Я, это, типа хозяин голубятни, поэтому можешь пока прятаться здесь, я прикрою», — засмущавшись, произнес мальчишка. «О, и мясник, и хозяин голубятни, я уже запуталась, как тебе называть», — усмехнулась девушка. «Багни, просто Багни, хорошо, просто Багни, спать на досках намного приятнее, чем на холодных камнях, поэтому номер люкс мне не нужен, а вот от перекусить я бы не отказалась». Девушка запрыгнула на большую клетку и улеглась. «Эх, как хорошо всюду иметь своих, не жизнь, а сказка, ты это, не расслабляйся». «Послушай, мясник, я лезла вверх почти 80 метров, и раз уж ты, лицедей этакий, меня умудрился поймать, то позволь уши дух перевести. А, позволь спросить, ты же не попалась, ну на самом деле, верно?» — осторожно спросил Багни. «Ну, во-первых, ты очаровашка, самый очаровательный мясник из всех, которых я когда-либо встречала. Ну и во-вторых, я не убиваю детей, какими бы они непослушными не были». Генри задрала руку вверх и из ладони тут же выставился кинжал. «Видал? Специально для таких случаев. Хорошо, тогда я раздобуду пищу и обязательно вернусь». Довольный новым другом, Багни побежал вниз. Для него надежда начинала гореть все ярче и ярче. Огорченная столь холодным отказом госпожи Эрики, Астейна гуляла по темным коридорам гильдии, не зная, чем себя занять. Она переделала уже все, что можно и нельзя. Обычно, когда ей было скучно, вампиресса шла к госпоже и тискала ее. Астейна была уверена, что несмотря на весь холод и строгость, Эрика была вовсе не такая, что на самом деле она была очень милая и нежная. Но последний ее выпад так больно резанул по сердцу вампирессы, что теперь ей нужно было что-то особенное, чтобы отвлечься. И тут, как бы случайно, до нее дошел невероятно знакомый аромат. Где же она его чувствовала раньше? Что-то ведь такое прямо важное. И тут Астейна вспомнила тот вор с детским голосом, который помог ей сбежать из дома долбанутой чародейки. «Ах, не может быть, видимо, одиночество меня совсем доконало», — хищно улыбнувшись, произнесла Астейна и остановилась возле лестницы одной из башен. Она вела прямиком в голубятню. Но откуда запаху появится, коль самого вора нет? Не значит ли это, запах резко перебился другим? Зрачки Астейны увеличились. Она обернулась и увидела прачку, что несла корзину с бельем госпожи Эрики. «Трусики!» — прорычала вампиресса и побежала к прачке. Та, увидев злодейку, бросилась со всех ног на утек по коридору, но Астейна тут же пригородила ей путь собой. «Ах, милашка Кинти, прачка моя, сладкая, дай-ка трусики госпожи, будь другом». «Нет», — зажмурив глаза от ужаса, ответила прачка и прижала корзину к себе. «Давай, быстро», — жутким тоном приказала вампиресса. «Госпожа сказала не давать вам, сказала, что вы злодейка, что вы выкачиваете из трусиков всю энергию очарования». «Аррррррррррррр». Астейна бесцеремонно залезла в корзину. «Кружевные, или белые, какие мы будем нюхать сегодня?» «Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Глава 200. Ранг неизвестен. Часть 5. Парнарские горы, огромный хребет, что выполнял роль границы между западным и восточным раздольем. Ну, по крайней мере, так говорила Латифа. И вот вопрос. Если все так прекрасно разбирались в раздольях, то какого члена никто не знает, где находится этот грибанный арканер? Чтоб ему пусто было. Долго нам еще лететь до твоего друга? Поинтересовался я. Нет, тут совсем рядом. Отозвался Лесли и резко пошел на снижение. Пролетая сквозь холодные облака, я наконец-то увидел заснеженные горные вершины. Я бывала здесь раньше, задумчиво произнесла Латифа. В далеком детстве, когда мы с отцом искали какие-то травы, я уже толком и не помню. Бывало, говоришь, так значит, мы не так уж и далеко от Арканера. Обрадовался я. Отец умеет в магию перемещения. Раньше умел. Поэтому не факт, что мы рядом. В любом случае, пока мы не найдем карту или хотя бы того, кто более-менее разбирается в местности, смысла гадать нет, ответила эльфийка. Фрии правда живут здесь. Очень опасные существа. Правда? Лесли повернул голову. А я бы не сказал. Дракон резко подался вперед, затормозил и плавно опустился на скалистую площадку. Прибыли? Спросил я. Еще как, улыбнувшись, ответил Лесли и сложил крылья. Только вот, надо будет подождать. Они не очень любят, когда к ним приходят без спроса в гости. Даже так, я спрыгнул с шеи Лесли и начал оглядываться. Казалось, что мы находимся в огромном кратере от метеоритного удара. Стены скалы были разрисованы странными символами. Кстати, в этом мире большинство вещей было разрисовано странными символами. Видимо, опять какие-то защитные руны. Я подошел и потрогал один из них. Такое ощущение, словно его нанесли краской из кристаллов. Такой технологии любые сваровски бы обзавидовались. Пройдя дальше, я увидел коридор. В конце его горел факел. Тут явно частенько ходили, раз поддерживали огонь. «Мужик, будь добр, прижми жопу, пожалуйста», — попросил Лили. «Вайс, послушай его, я не очень-то хорошо понимаю, зачем мы сюда приехали, ибо фри-эльфы так себе друзья». «О, зря ты так говоришь, Латифа». Лесли резко повернул к ней огромную голову. «Эти очень дружелюбные. Главное, не входить и не брать без спроса, иначе выдерут позвоночник и будут играть им в крикет. Уж я-то знаю. Жуть какая, я аж поежился, я только хотел идти назад, как полначал дребезжать. Что за твою мать? О, они нас услышали. Это приветствие такое, слабенькое, конечно. Вас-то они не знают», — пожав плечами, произнес дракон. «Но ничего, познакомитесь. Заводить новых друзей — это всегда хорошо, если только они не фри», — опасливо сглотнув, произнесла Латифа. «Так, мне это не нравится», — произнес я и направился к дракону. Но тут произошло то, что заставило меня остановиться. Земля подо мной разошлась, образовав мощную трещину, из которой тут же начал вырываться желтый свет. Что-то прошуршало, и рядом со мной возникла обнаженная девушка. Ну как обнаженная? Почти. Ее прелести были прикрыты кленовыми листьями. Волосы больше напоминали лунный свет. И что самое интересное, за спиной незнакомки были два блестящих крылышка. Кажется, я уже видел нечто подобное. Точно, мисс офигенная жопа. Так она была фреей. «Приветствую тебя, путник», — торжественно произнесла она и поклонилась. «Что привело тебя в горы таинств? Доброго дня, красотуля. Вообще-то меня привел вот он», — и указал на дракона. Девушка медленно обернулась и... «Лесли-сюся». Фрея на дикой скорости побежала к дракону. «Зайка моя зеленая, как же я скучала. Ой, Лизи, не стоит так громко и при всех», — смущенно ответил дракон. Девушка уверенно запрыгнула на дракона и, забравшись на его голову, начала целовать. Лесли лишь смущенно пыхтел. «Что за твою мать?» — выдохнул я, совершенно ничего не понимая. «Знакомьтесь, друзья, это мой друг, Лизия Кронберштелли, хозяйка этих гор». «Ой, да какой я тебе друг, дурашка. Мы же, считай, что почти муж и жена. Правда, радость моя?» — Лизи вспорхнула и заглянула в один из глаз дракона. «Мы же уже говорили на эту тему. Наши виды, как бы это сказать, не очень подходит друг другу», — прошептал Лесли и покраснел. «Ничего, Лесли-сюся, я добьюсь твоей любви. А ты не мог бы представить мне своего друга? Двух друзей? Двух?» Лизи облетела дракона и, встав на плечи Латифы, внимательно все оглядела. «Но я вижу только тебя и того мужика. Где еще, Лизи? Прошу». Дракон лишь обреченно вздохнул. «А-а-а», — Фрея взглянула под ноги. «Этот кусок гов, восхитительная особа, тоже твой друг. Как чудесно. Кхем, кхем. «Меня зовут Латифа, и я прекрасно управляюсь с метательными кинжалами», — строго произнесла эльфийка. «Это чудесно, кусок гов. Восхитительная ты наша. Я очень рада познакомиться». Фрея подлетела к девушке и, поцеловав ее в щечку, тут же отлетела в сторону, сделав вид, будто ее тошнит. «Хэймэм, Латифа была права. Эльфы и Фрея не очень-то ладит». Лисли смотрел на все это с фейспалмом. «Не, я его тоже понимаю. Ну, раз уж мы сдружились, немного потерпим. К тому же, судя по тому, как эта Фрея влюбленно смотрит на дракона, видятся они крайне редко. Ладно, Лизи, я очень надеюсь на твое дружелюбие и уважение к моим друзьям», — произнес Лисли. «Конечно, конечно, дорогой. Я буду очень обходительна». Лизи вновь подлетела к Латифе и приобняла ее. «Мы будем самыми лучшими друзьями, я надеюсь», — фыркнул Лисли. «Мда, похоже, ближайшие 2 дня будут очень интересными». Глава 201. Ранг неизвестен. Часть 6. Мир полэльфов и полуфей был достаточно своеобразным. Как оказалось, внутри горы был огромный искусственно возведенный лес. Деревья были невероятных размеров, каждая из 20-этажной новострой. А еще на них росли светящиеся желуди, что выполняли роль подсветки для огромного подземелья. А фрей было много. Они летали вокруг деревьев с корзинками и собирали какие-то коричневые наросты, что-то типа чайного гриба. А ну колись, что пил эту херовину в детстве. И что важнее, кто-то прямо сейчас пошел к подоконнику, дабы налить сей живительный напиток. Когда мы опустились ниже деревьев, то я увидел огромное количество огородов. Все что-то растили, начиная от светящихся синих грибов и заканчивая белой клубникой. Жуткое зрелище, но да, это, мать его, белая клубника. Фри с удивлением и любопытством смотрели на нас. Больше, конечно, на Лисли, но и на нас с Латифой перепадало. Лизи не шла, Лизи буквально танцевала. Она кружилась и вертелась вокруг дракона, то и дело стискивая его лапы. «Ах, Лисли, я так счастлива снова видеть тебя», — промурлыкала она, когда мы подошли к одному из светящихся дубов. «Казалось, что прошла целая вечность с того момента, как ты был тут в последний раз». «Да нет, всего 3 года», — пожав плечами, ответил дракон. «Они были подобны вечности для меня». Девушка театрально закатила глаза, а затем подошла к дереву и стукнула 3 раза. И вот тут я окончательно офигел. По коре начали разливаться светящиеся золотые линии, и спустя мгновение они превратились в окошко и дверь. «Прошу вас, заходите», — пригласила Лизи. «А ты, любовь моя, посиди пока тут. Думаю, что мы сейчас вынесем все на улицу». Когда мы прошли в дом, то я отметил про себя, что здесь довольно уютно. Гостиная с шикарным камином и диваном, а чуть подальше винтовая лестница, что, скорее всего, уходила в спальню и гостевые комнаты. Лизи подошла к печке и щелчком пальцев зажгла огонь. «Прошу вас, возьмите вон те чашки, а я позабочусь о столике и кипятке», — пролепетала Фрея и поставила огромный чайник на печку. Как только я взял красивый белый сервиз, Лизи перекрыла дорогу и злобно взглянула на нас. «Дорогие мои гости, как вы понимаете, я испытываю очень теплые чувства к этому мальчишке. Это понятно. И что?» — поинтересовался я. «Скажите мне, у него есть кто-нибудь там, в открытом мире?» «Открытый мир? Что это?» «Это мир за пределами этого биома. Проще говоря, там, на поверхности», — произнесла Лизи, и из ее пальцев тут же вылезли длинные черные когти, словно у орла. «Нет, его выгнали с работы. Он сказал, что кроме вас, у него больше никого нет», — тут же ответил я. «Блин, какая напряжная девка. Может, стоит ее проучить? Хотя, кто я такой, чтобы учить хозяина дома чему-либо? Со своим уставом, в чужой монастырь не ходит». «Да, да, а потом отправили на арену смерти. Но Вайс пощадил его», — пролепетала Латифа. «Вот это было зря». «Пощадил?» — Фрея схватилась за сердце. «Это вот ты и пощадил его. Вообще-то я очень сильный гладиатор. Я показал на огромную змею на руке. И чего? Это же простейшие заклятия копья мощи. Всего лишь 3 уровня. И ты вот с этим пощадил его?» Фрея усмехнулась. «Не уверена я, что вы понимаете, кто такой Лисли». «Не понимаю. Единственное, что мы знаем, что это очень странный дракон, который не похож на остальных», — пожав плечами, ответил я. «Это еще слабо сказано. Лисли – опальный принц драконов. Его родня на самом деле связана кровными узами с Зуперманами, а те в свою очередь управляют всеми финансами Алланиса, принимают решения по всем экономическим вопросам. Правая рука короля, позолоченная. А Лисли? Лисли не тиран и не жадина. Он самый лучший парень в мире. Добрый, отзывчивый, шипастый и такой большой. А вы видели его крылья, а его клыки? Боже, я как-то увидела, как он украл овцу и сожрал ее. Кровища летела в разные стороны. Ох, тогда то я в него и втрес. Фрея покраснела и осеклась. Простите, на самом деле я просто переполнена эмоциями. Я рада, что у Лесли есть еще друзья. Он не может долго находиться в биоме, ведь он парень свободолюбивый, а тут особо не полетаешь. Поэтому рада. Рада, что в открытом мире он тоже нашел друзей. А ты на самом деле хорошая. Раз разглядела все это в нем, улыбнувшись, произнесла Латифа и потрепала Фрию по плечу. Нет, не хорошая. Я так люблю его, но не могу ради своей любви бросить биом и жить с ним. Просто не могу, печально вздохнув, ответила Лизи. На мгновение, мне даже показалось, что вражда между этой парочкой наконец закончилась. Пока не произошло следующее. Когда мы вышли, я с удивлением заметил, что Лесли окружила толпа Фрей и все наглаживали его, радостно мурча. Поднос с печеньками выпал из рук Лизи. Она покрылась синим пламенем и яростно воскликнула. А ну отошли от него шалавы. Фрей тут же испуганно разбежались в разные стороны. Ой. «Простите, я такая неловкая», — мило улыбнувшись, промурлыкала Лизи. «Просыпала все печенье, сейчас принесу новое». И вот что странно, на улице стоял стол и рядом с ним всего два стула. Фрея тут же вернулась с новым подносом. «Присаживайтесь, дорогие гости». Лизи со злорадной улыбкой села на стул. Латифа сперва злобно смотрела на нее, а затем также злобно усмехнулась и произнесла. «Вайс, будь добр, присядь на стул, я хотел уступить тебе». «Садись», — холодно произнесла эльфийка, и я тут же послушался. «Ой, кажется, тебе не хватило стула, бедная мисс Какашкинс, какая печаль», — злобно профырчала Лизи. «Не хватило стула? Да ладно». Латифа тут же пристроилась на мое колено. «Не стоит печалиться, дорогая Лизи». «Кхе», — злобно выдохнула Фрея, но затем вновь счастливо заулыбалась и начала разливать чай. «Это чай из горных трав и ягод. Лесли всегда его любил. А да». Чувствую этот аромат и от сердца тепло разливается. Томно вздохнул дракон. И правда вкусно, произнес я, вдыхая волшебный аромат из чашки. О, Лизи, привет. Пропел тоненький голосок и к нам на свет вышла еще одна Фрея. Внешне она была сильно похожа на Лизи. Прям один в один. Только волосы были подлиннее и глаза немного светились. Наверное, сестра, мама, а ты чего здесь делаешь? Смущенно и слегка раздраженно спросила Лизи. Не видишь, у меня тут прием. Прием? Девушка внимательно посмотрела на нас с Латифой, а потом на Лесли. «Свататься что ли пришел? Ну, наконец-то, а то я уж думала этого никогда не произойдет. Извините, госпожа Ирита, я просто заскочил», — начал было Лесли. «О, не стесняйся», — промурлыкала девушка и, подойдя к нам, бесцеремонно уселась на мое второе колено. «Я, как мать, должна поприсутствовать при таком важном мероприятии. Мда, походу Лесли влип, серьезно так влип». Глава 202. Ранг неизвестен. Часть 7. Ослепший старый маг ночью по лесу бродил. На кладбище разлил он волшебный эликсир. И лишь проговорил. Что ж я старый натворил. Король и шут, а мамашка у Лизи была без комплексов. Мало того, что ее листики, что прикрывали грудь, были в полтора раза меньше. Так еще и коротенькая юбочка из все тех же кленовых листочков открывала отличный вид на ее подтянутую попку. На ней... Похоже, были трусики Шредингера, то есть они, возможно, присутствовали, а, возможно, и отсутствовали одновременно. Она деловито закинула ногу на ногу, и приобняв меня, вальяжно смотрела то на дочь, то на дракона, что покраснела и спрятал голову в сложенном крыле. Ах, я так рада, что моя дочь нашла своего принца. Наш род очень любит драконов. Это древнейшая и мудрейшая раса в мире. Скрестить кровь с чем-то подобным – большая честь. Поэтому я вас благословляю, но тем не менее, а кто сваты, нас еще не представили, произнесла Ирита и провела тонкими пальцами по моему уху. Мама, знакомься, это мистер мужик и мисс Какашкинс, я Латифа, злобно фыркнула эльфийка. Хэймэм, мисс Какашкинс, а вы у нас, очевидно эльф, мне нравится ваше имя, подходит вашей внешности, будем подружками, хихикнула Ирита. Ага, конечно, фыркнула Латифа. «А мистер мужик, вы очень интересный человек, знаете, у меня к вам есть деловое предложение, понимаете, у Фрей, нет особей мужского пола, да, да, мы размножаемся при помощи доминантных генов, иногда это эльфы, иногда люди, но люди чаще всего, их гены самые податливые, Так вот, Лизи уже большая девочка, и скорее всего будет жить в отдельном дереве со своим новоиспеченным мужем. А я такая любвеобильная девушка, мне постоянно нужно дарить любовь. Понимаете, мама, ты уже дряхлая старуха, хватит приставать к мистеру мужику. Заткнись, малявка, тебя еще не спрашивали. Холодно прошипела Ирита и на мгновение загорелась синим пламенем, но быстро потухла. Ну так вот, мистер мужик, у меня к вам предложение. А заделайте мне еще одну дочь, я вам заплачу. Простите, но при всем уважении, вынужден отказаться. Не в моих правилах плодить детей. С незнакомыми товарищами, ответил я. Латифа облегченно выдохнула. Незнакомыми, это громко сказано. Я, Ирита, хранительница горы. Моя дочь, Лизия, хозяйка этой горы. Прошу не путать, хозяйка и хранительница, это разные вещи. Ну так вот, а вы, мистер мужик, меня зовут Вайс. Мистер мужик, вас зовут мистер мужика, по слогам произнесла Ирита, слегка поюлазив попкой по моему колену. Поэтому не сопротивляйтесь, я вам дорого заплачу, вам же нужно золото. Простите, госпожа Ирита, но каким бы я скотом ни был, у меня есть гордость. Гордость, я понимаю, тогда начнем с минета. Вам нравится минет? Я погоняю ваши шарики язычком, а потом приступим к основному блюду. Мама, Лизи ударила по столу кулаком. Ты смущаешь Лисли, он не любит пошлых разговоров. Мы с ним это, к сожалению, проходили. Как это не любит, как это не любит. Ирита ошарашенно посмотрела на дракона. Лисли, мальчик мой, прости, но тебе придется регулярно. Прошу заметить, регулярно, сношать мою дочь. Неудовлетворенная женщина, плохая женщина, ругающаяся женщина, сердитая женщина, холодная женщина. И вообще неудовлетворенная женщина, не женщина вовсе. Мама. Прошу, прекрати, вы меня задели за живое, мистер дракон, за вас, мистеру мужику придется отдуваться не одну, а две ночи, понятно, но я же не давал согласия, тише милый, тебя уже никто не спрашивает, уложим мисс Какашкин спать, а сами пойдем на озеро грез, говорят, там есть шанс зачать двойню, промурлыкала Ирита и чмокнула меня в щеку, мама, если ты немедленно не встанешь с мистера мужика, то, встанет у него, хе-хе-хе. Да-да, мама плохому не научит. Правда, мистер мужик, это, вообще-то мне и правда немного некомфортно. Вот блин, Ирита погрустнела и поднялась с моей коленки. Трусиков нет, мама, прошу, веди себя прилично, холодно произнесла Лизи. Скучно то как, громко выдохнула Ирита и щелкнув пальцами, наколдовала себе стул. Кстати, мисс Какашкинс, вам не надоело сидеть на коленках у мистера мужика? Давайте я и вам стул сделаю, а то ревность берет. Ревность, с ужасом произнесла Латифа. В каком это плане? Ну, он же теперь мой парень. Не люблю, когда на моих парнях сидят эльфийки. Это не красит ни парня, ни вас, ни меня. Он не ваш парень. Мама, отстань от мистера мужика. Ох, все, я молчу. Кстати, а вы кто по профессии? Лисли раньше был банкиром. Пока его дурацкие родители, извини, малыш, не выгнали его оттуда. Да ничего. Госпожа Ирита, я уже привык, если бы не Лизи, то мне было бы совсем хреново. Повезло еще, что на арене мне попался мистер мужик. Лисли, ты то куда? Злобно прорычал я. Ох, мистер мужик любит появляться в нужное время и в нужном месте. Может быть, вы появитесь сегодня у меня между но. Мама, перестань. Ладно, все, клянусь, в последний раз. Так, кем вы работаете? Ирита положила голову на ладони и внимательно взглянула на меня. Мы авантюристы из гильдии. Авантюристы. Лицо девушки тут же побледнело. То есть, если я не ошибаюсь, вы исполняете заказы за деньги, верно? Ага. Треки, квесты, данжи. Пожав плечами, ответил я. Мистер мужик, а ведь Лисли был прав. Похоже, вы и правда обладаете уникальной способностью появляться в нужном месте, в нужное время. Загадочно улыбнувшись, произнесла Ирита. Интересно, к чему бы это она? Глава 203. Ранг неизвестен. Часть 8. Ирита внимательно смотрела на меня, не моргая. В воздухе повисла неловкая тишина. Это, а можно мы с Лизи пока прогуляемся? Неуверенным тоном спросил Лисли. Конечно, голубчик, сильно не торопитесь. Да и к тому же озеро грез. Помните про него? Мило улыбнувшись, ответила Ирита. Парочка благополучно поднялась со своих мест и поспешила удалиться. Мы с Латифой опасливо сглотнули и, переглянувшись, посмотрели на Фрию. Очень хорошо. Она развернула стул спинкой вперед и оседлавиво, словно коня, хитро улыбнулась. Значит так, авантюристы. Невероятно, что вы забрались так глубоко. Но опять же это очень радует. Прекрасная случайность, что в итоге спасет множество жизней. Это, я хотел бы сказать, что я пока низкоранговый. Произнеся, о, не стоит думать, что я слепая. Вижу по твоим наколкам, что ты такое. У фрей, в отличие от эльфов, очень четкое зрение. А еще, все эти хитрости остроухих, это же наедалово высшей степени. Вы читали трактаты лесных эльфов? Блин, они парируют облачными фактами, неточными понятиями и совершенно неуместными фигурами. Понимаете, это то же самое, что написать книгу о том, как правильно предсказывать прогноз погоды и написать, что зимой, возможно, будет снег, а летом, возможно, будет дождь. Разве же это предсказание? Нет, это просто вода. Но эльфы считают иначе. Прошу, прекратите поносить мою расу, тихо произнесла Латифа. Милочка, ты уж меня прости, старую и мудрую женщину. Вы выглядите моложе меня, это тебя не красит. Так вот, ты уж меня прости. Лично я, ничего плохого в отношении к эльфам не имею. Мы с вами, как кошки и собаки. Да, иногда грыземся почем не зря. У вас есть мужчины. У нас нет мужчин. У вас обалденное тело. А у нас всю жизнь подростковый стан. Вы слепцы, что пафосно рассказывают о том, чего не знаете. А мы истинные хранители природы, что живем ею. И я готова говорить о плюсах и минусах наших рас сколько угодно. Да только вот, лучше от этого никому не будет. Мне не неприятно твое общество, Латифа. Ты красивая девочка. Чем-то отдаленно похожа на меня и мою дочь. Но, кошки и собаки, ты поняла меня? Да, я поняла. Я отнесусь с пониманием, что ты в гостях. Я даже прекращу эти плоские шутки. Ирита осеклась и застенчиво отвела взгляд. Попытаюсь прекратить. Ну так вот, отринем все мои проблемы. Проблемы моей дочери и ваши проблемы. Сейчас мы поговорим, как заказчик и исполнитель. Вот это я понимаю. Улыбнувшись, ответил я. И мы с Латифой придвинулись ближе к столу. Не могу сидеть без дела. А еще, очень бы хотелось узнать одну вещь. То, что мы приехали сюда, это лишь желание Лесли. Перебиваете? Ирита широко улыбнулась и махнула лунными волосами. Очень темпераментный мужчина. Мне такие нравятся, мистер мужик. Вы мне нравитесь. А еще мне нравится ваша подруга. И лишь мое исключительно воспитание защищает вас от жестокого изнасилования мной. Я к чему? Уважайте хозяев дома, в котором сидите. Кошки и собаки, это ладно. Но вот вы, мистер мужик, на самом деле лакомый кусочек в этом мире голодных женщин. Фрия щелкнула пальцами и три ближайших дуба начали светиться. Толпа девушек, что наблюдала за нами из тени, суетливо разбежались в разные стороны. Я вас услышал. Прекрасно. Так вот, давайте я все же договорю. А затем, если вы не будете иметь наглость меня прерывать и не будете жестоко оттраханы толпой голодных девиц, то сможете задать мне все интересующие вопросы. Я понятно объясняю? Да, хорошо. Дело в том, что фрии говорят редко. Но если начали, то поток слов льется из их прекрасных губ, словно вода из горного водопада. Поэтому, я постараюсь быть краткой. Дело в том, что вокруг наших гор скопилось большое количество деревень. Король, чтоб его, очень любит переселять иностранцев в горы. Тут они никому, как ему кажется, не мешают и ведут праведный образ жизни. Ну так вот, знали бы вы, как дорого нам обошлась такая жизнь. Да тут в горах, чуть ли не гражданская война началась. А все эти сказки, лишь сплетни, чтобы отпугнуть очередной любопытный нос. Так вот, и как только порядок вступил в свои полные права, в наши земли начали приходить эти мерзкие шарлатаны. Темные и светлые колдуны, волшебники. Ох, любили они потехи над простыми людьми устраивать. Не умеют ровным счетом ничего, а выделываются так, что даже я порой сомневаюсь в своих силах. Так вот, они любили бродить по деревням, показывая чудеса, собирали деньги за лечение и спасение людей от совершенно неизлечимых болезней, брали деньги за благословение прокаженных и коллег. Знаете, как это выглядит? Дайте монетку младенцу, а затем отберите ее у него. Все это выглядит так же низко и безбожно. Мои отряды начали заманивать этих товарищей в горы, а тут то мы с ними забавлялись, что только не делали. Так вот, маги покинули эти земли. Все прекрасно знали, что шанс на то, что их голова будет отделена от тела и повешена на заборе, крайне велик. И в один момент появился он, Брансфорд, мать его, жестокий ублюдок, что издевается, принося своим жертвам сперва ужасную и мучительную душевную боль, а затем жуткую смерть, полную страданий. А во, я аж прям заинтересовался. И чем же этот Брансфорд промышляет? Глава 204. Ранг неизвестен. Часть 9. Темный колдун. Он ходит по деревням, рассказывая о своем уникальном эликсире жизни, который он, якобы, настоял на философском камне. Ответила Фрея. А вы в курсе, что такое философский камень на самом деле? Поинтересовался я. Мне хотелось узнать как можно больше информации о штуке, которая лежала у меня в кармане. Про него сложилось множество легенд, которые в большинстве своем небылицы, но достоверный источник говорил, что истинный философский камень – это сердце разума, кристалл силы. Я слышал про них, мифические штуки из детских сказок. Однако я слышала, что наш идиот, король, отдал пару штук эльфийке, что тусит в гильдии, повозки, госпожа Эрика, или как-то так, говорят, она уникальная девушка, невероятный склад ума и железная хватка, но по мне так она обычный спермоприемник для шайки неотесанных агров, так и хочет, чтобы ей присунули парочку огромных членов, я прям уверена в этом. Ирита, вы же обещали, с жалостью в голосе произнесла Латифа, знаю, не смогла сдержаться, ибо очень не люблю выскочек, сами же понимаете, они как паразиты, сперва заставляют верить, а потом вертят, как хотят, но это не суть, сейчас мы говорим не об этом. Ходят слухи, что сердце разума, это единственный артефакт, который способен вернуть жизнь, то есть восстановить связь оболочки, тела, с душой, это просто невероятно, ведь до сегодняшнего дня при помощи магии воскрешения, некроманты и темные колдуны поднимали армии нежити в своих корыстных целях, а тут, ты возвращаешь личность с того света, если честно, то я в это не верю. Это нарушение канонов природы, которую мы так оберегаем. Если уж сложился такой закон, что живое существо проходит жизненный цикл от рождения и до смерти, значит так тому и быть. Нельзя гониться за вечностью, ибо эта гонка обречена на провал. Вы так думаете? Я так вижу, мистер мужик. То, что эльфы веками называли истинным прозрением, мы называем обычным чутьем. Да, эльфы всегда нам завидовали в этом плане. Мы видели все, умели читать между строк, в то время, как остроухие томились в догадках и пафосно выдавали глупцам людям стихотворения с очень расплывчатыми фактами. И все же, что с этим магом? Брансфорд создал чудодейственный эликсир, который, якобы, возвращает людей с того света, тешит людей сказками, мол, сейчас все будет как прежде, наполняет труп своим снадобьем. И что самое интересное, труп реально оживает, он помнит о своей жизни, двигается, даже испытывает эмоции, но, как только маг уходит из города, а это как правило через день, все его ожившие товарищи тут же превращаются в монстров и сжирают всех, кто оказался поблизости, иногда и всю деревню, кто-то сопротивляется, а кто-то просто не успевает, зомби может напасть ночью, когда все спят, и что дальше, ничего, срок службы у такой машины убийств всего 48 часов, как заведенная механическая игрушка, знаешь, завод кончается и все, она вырубается, хмм, и почему же вы его до сих пор не поймали, коль со старыми магами проблем не было, все очень просто, сфера Носферату, при помощи которой мы отслеживали колдунов, распознает только темную магию, а этот товарищ обхитрил всех, он использует исключительно светлую магию и руководствуется белыми заклинаниями, творит зло добром, согласна, жутко звучит, а деревень у подножия гор много, я уже говорила, как король любит подселить на скудные земли иностранцев. Хмм, а что, мы не можем охватить такую территорию, мы затратим слишком много ресурсов. Пожав плечами, ответила Ирита. Интересно, что бы вы делали, если бы мы не пришли? Прищурив взгляд, спросил я. Пришлось бы лететь в ближайшую гильдию, а как иначе? Без авантюристов тут не обойтись. К тому же за его голову я вам хорошо заплачу. Скажем, 5000 золотых, вполне годная цена. Что, даже торговаться не будете? Это же белый маг, как-никак, с удивлением спросила Ирита. Чтобы его убить, это же сколько смелости, силы и опыта надо? Ничего страшного, я думаю, что мы справимся, уверенно заявил я. Мне нужна карта всех ближайших деревень и метки, где он уже побывал. Желательно одним знаком отметить там, где никого не осталось, и вторым, там, где есть очевидцы. Задание сложное, но я думаю, что мы справимся. А вы уверенные ребята? Ирита удивленно качнула головой. Я все вам дам. И это, хотелось бы узнать две вещи. Можно ли тут остаться на ночлег? И вы не подскажите, А далеко ли до Арканера? Арканер, Хаймэм. Ирита задумчиво взглянула на потолок. Знакомое название, но что-то никак не припомню, что же это за место. Утро вечера мудренее, а спать я вас положу здесь, на втором ярусе. Дочурка будет не против. К тому же, если рядом спит Лесли, то она старается спать на нем. Говорит, ей так спокойнее. Очень хорошо, тогда к завтрашнему утру жду информацию, и мы сразу же пойдем разбираться с вашим добрым некромантом. Ох, как же я рада. Прям счастлива, что одной проблемой станет меньше. Тогда, Ирита хитро блеснула глазками. Пойдемте, я покажу вам кровати. Очень хорошо, а то, после последней деревни, если честно, толком и не спал по-хорошему. Произнес я и хрустнул костями. Девушка поднялась и поманила нас за собой. В итоге мы прошли в дом. Как я и говорил, гостевые комнаты располагались на втором ярусе. Первая комнатка была небольшой и находилась возле лестницы. Тут была небольшая кровать и тумбочка, на которой прорастал большой синий светящийся гриб-ночник. А вот следующая была прям царская спальня. Огромная кровать с невероятным балдахином, зеркало с золотым обрамлением и куча миниатюрных шкафчиков. «Так, девушку мы положим вот сюда, а ты у нас товарищ неприхотливый, поэтому ляжешь вот сюда. Ты же не против, а зачем нам занимать сразу две кровати? Мы с Вайзом могли бы вдвоем и на той», мечтательно вздохнув, произнесла эльфийка. «Еще чего, в этом доме сношаться могут только мама, дочь и их кавалеры, не между собой, конечно же, а то подумайте что-нибудь не то», хихикнула Ирита и, послав нам воздушный поцелуй, поспешила к лестнице. Я присел на кровать, на удивление мягкая. «Вайс, неужели ты бросишь меня одну на такой огромной кровати?» — жалобно спросила Латифа. «Прости, но Лесли же сказал, что с этими товарищами шутки плохи. Поспим ночку порознь, а уж потом, залетим в ближайший гостиный двор и там оторвемся». «Хорошо». Латифа подошла ко мне и, обняв, нежно поцеловала в губы. «Вайс, прошу, не покидай меня больше, а я и не собираюсь». Улыбнувшись, ответил я, завтра будет тяжелый день, и надо бы по-хорошему выспаться. Как только моя голова коснулась подушки, я практически сразу выключился. Латифа долго не могла уснуть, сперва ей казалось, что кто-то за ней наблюдает. Она исходила всю комнату вдоль и поперек, но так ничего и не нашла. Затем, как только эльфийку начало клонить в сон, до ее ушей донесся мощный храп Вайза. «Блин, и правда бурерожденный», — прошептала она и накрыла голову второй подушкой. Храп продолжался. Латифа не выдержала и решила его чем-нибудь заткнуть, ибо было просто невозможно спать. Вскочив с кровати, она направилась в комнату. Говорят, что если перевернуть человека, то он тут же прекращает храпеть. В итоге, как только Латифа зашла в комнату и включила гриб, то тут же с ужасом отскочила. На Вайзе верхом сидела Ирита и с любовью глядела на его спящее личико. «Ой, Латифа, а вы чего не спите? Поздно, вам завтра работать». Хитро улыбнувшись, прошелестела девушка и взмахнула крыльями. «Вообще-то, Вайс храпел, и я пришла его перевернуть. А вы что тут делаете?» «Греюсь, мне стало так холодно. Я не знала, куда себя деть, поэтому пошла к Вайзу. Мужское тепло такое пронизывающее. Эй, а зачем вы запустили руку в его штаны?» Внутри Латифы начал бурлить гнев. «За надом. Ложись спать, дорогуша, пока рога не подшибали», — холодно произнесла Ирита, и ее тело загорелось синим пламенем. «Ну уж нет, Вайс мой, и я никому его больше не отдам», — прорычала эльфийка, встала в боевую позу. «Ах ты, отсраухая девка, еще смеешь хамить хозяйке этого дома». Фрия тут же вскочила с кровати и набросилась на Латифу. «Я же не против, начну с тебя, а когда твоя киска обкачнается от моего острого язычка, то приступлю к основному блюду. Вайс такой милашка, когда молчит, так бы и съела его. Аррррррррррррррррррр, нет, я не люблю девушек», — закричала Латифа, пытаясь отстранить лицо Ириты от себя. «Ох, бля, что за...» Сонный Вайс с непониманием смотрел на два прижавшихся друг к другу тела. «Это типа, горбатая гора, да,